Друзья, хотелось бы тоже поздравить вас с этим удивительным праздником Крещения. Это тот праздник, когда каждый человек, считающий себя христианином или являющимся таковым по факту его жизни, это тот день, когда мы можем сделать остановку в своей жизни и сделать некий анализ. Я принял крещение, я помню, 6 ноября 2006 год, в холодной такой горной реке Хабль, шел снег, было достаточно холодно. Я вот сейчас и вчера вспоминал, и такой делал определенный анализ, и мне стало горько. Потому что, признаюсь вам, далеко не всегда я сохранял эту верность Господу. В моей жизни были ошибки, были те моменты, когда я огорчал Бога. И как хорошо, что есть этот праздник крещения, когда каждый христианин может сделать точно так же. Когда может остановиться и вспомнить, и просмотреть весь этот путь, которым он прожил, может быть, 2, может быть, 10 лет, может быть, 20 лет с момента крещения. И, Господи, насколько я был верен Тебе. Как хорошо, что есть такой праздник. Друзья, хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами могли как-то сконцентрироваться на этом очерке, чтобы каждый из нас сегодня мог мысленно сделать в своей жизни эту остановочку и рассмотреть. Вы знаете, когда мне предложили поучаствовать в слове, у меня было устойчивое на сердце намерение говорить на тему о красоте Христа. И я так брату-служителю и сказал. Но когда я начал готовиться, я не смог. Другая тема. Сегодня тема о воздержании. Друзья, и она несколько согласуется с нашим сегодня праздником. Эта тема очень серьезная, друзья. Место Священного Писания, послание Галатам, 5 глава. Мы будем читать с 19 стиха и ниже. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А таковых нет закона». Друзья, мы с вами будем говорить о воздержании. Я когда рассматривал этот текст, думаю, почему воздержание вот самое последнее в этом списке? Почему не первое, не второе, не в серединке? А именно вот последнее почему-то. И когда я рассуждал, мне открылось это интересно. Я вам чуть-чуть позже об этом скажу. Воздержание. Есть такое греческое слово «экратея» – воздержание. Иметь полный контроль над своими желаниями и действиями. По-другому это «власть над собой». Друзья, как мы в нашей жизни вообще, насколько это актуальная тема о воздержании? Она нам нужна или можно о ней как-то умолчать потихонечку так? Неважно. Или все-таки она очень важна? Вы знаете, тема о воздержании, она проникает практически во все сферы нашей жизни. И нужно это абсолютно всем, как маленьким детям, так и пожилым. Маленьким детям нужно иметь воздержание, чтобы при возникновении устойчивого желания что-нибудь пошалить, иметь воздержание, чтобы этого не делать. Иметь воздержание, чтобы повиноваться отцу и матери. Да? Школьникам тоже нужно воздержание и во многих вопросах жизни, и в учебе, и во взаимоотношении со сверстниками, и с родителями, и с родственниками. Нужно воздержание. И студентам, которые получают образование, тоже нужно воздержание. А как нужно воздержание родителям? Да? Очень много нужно воздержания. Друзья, эта сфера, эта тема, которая для нас, она очень важна, очень необходима. И хотелось бы, чтобы мы были очень внимательны. Друзья, ну давайте рассмотрим какие-то примеры. Я думаю, такой яркий пример, сестры, на меня не огорчайтесь, это мама в магазине. Когда приходит мама в магазин, И все хочется. И вдруг вот шел, я вспоминаю с Машенькой, моя жена, ее Маша зовут, вот нужно купить одно или другое, вот третье, все, наметили, пошли. И вдруг и это надо, и то надо, а вот это вот обязательно сегодня надо, и вот как будто бы без этого уже и жизнь не мила, все надо. Ой, вот и здесь что нужно? Воздержание. Братья, а что вы думаете, мы не такие? Вспомните магазин автозапчастей, инструментов, а? Ну, такие же. Ох, и это бы, вот этот ключ, ой, такой ключ, ну, как будто больше я никогда его не увижу, да? И вот вроде денег немного, но и как хочется этот ключ. И нужно воздержание. Воздержание нужно, друзья. Мы с вами знаем, да, о том, что животным, которые слишком буйные и невоздержанные, и непослушные, ноги перепутывают, чтоб не бегали слишком далеко. Вы знаете, нам тоже нужно воздержание, чтобы нам где-то путать наши ноги и руки, и не только, да? Знаете, есть такой еще пример, когда как-то мне нужно было ездить периодически в командировку в Санкт-Петербург, и меня, значит, заселили в отель, и там был шведский стол. И как-то так случилось, что я первый раз столкнулся со шведским столом. А, заулыбались, уже поняли. Хорошо. И я, значит, пришел, о, все, лежит. А я с товарищем, он говорит, я говорю, и что? А вот все, что хочешь, можешь брать. Я говорю, все, что хочу. Да. И сколько хочу? Он говорит, да. И у меня глаза забегали. Я и то хочу, и это хочу, и все хочу. Я помню. Стоял я, думал, что ж мне поесть-то. И все-таки я решил поесть пельмени, знаете. Я взял тарелочку. Как вы думаете, я там, дозировочка нормальная была? Не? Вы знаете, сказать, что я положил, не будет неправильно. Я навалил. И потом не знал, как это съесть. А сидит человек с меня и смеется. Говорит, а знаешь, есть такие правила. Все, что взял, должен съесть. У Батыра не было воздержания на тот момент. И потом, когда я пришел туда уже последствием через там 5 дней, я уже так не поступал. Я там взял то, что мне необходимо, и пошел, и улыбался над теми, которые пришли первый раз, потому что они поступали, в общем-то, так же. Воздержание. Оказывается, это очень важно. Вы знаете, нам нужно посмотреть от истоков, откуда же все взялось. Давайте вспомним книгу «Бытие», вспомним с вами Адама и Еву. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Желание Евы сталкивается с воздержанием, да? До грехопадения желание Адама и Евы были гармоничны с желаниями Бога. После грехопадения, после того, как сатана нанес удар по этим желаниям, да, помните, как будете как боги, подлинно ли сказал Бог? Когда вот зародилось это сомнение, некое такое недоверие, а все-таки может быть не так, будете как боги, ничего себе, да? С этого момента желания человека перестали гармонировать желаниями Бога. Теперь желание человека плоть выставляет на передний план. И отсюда у нас постоянная борьба. Да? Ежедневная? Ежедневная, друзья. Борьба со желаниями плоти. В послании к Тимофею, в 3 главе, в 3 стихе, написаны такие слова: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». И мы были некогда такими до грехопадения, да? Написано, были кто? Рабы. Рабы чего? рабы похотей и различных удовольствий. Это тот момент, когда в моей жизни отсутствовало воздержание. Да? До покаяния это получается господство моих желаний, мне, для меня, себе, вокруг меня, наш эгоцентризм. Да? После покаяния отвержение своих желаний. Священное Писание как нас учит? Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя. Друзья, речь идет о определенном контроле над собой. Послание Иакова в 1 главе в 19 стихе написаны такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Друзья, тоже идет речь о воздержании в словах. Медлен на слова, медлен на гнев. Бывает в нашей жизни мы не воздержимся и как наговорим, бывает? А потом стыдно, а назад уже не вернешь. Только прощение просить остается. В книге Притчи, 25 главе, 28 стихе написано, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Друзья, что такое воздержание? Это стена. Мы сейчас с вами не представляем, что такое городская стена, да? Ну, где-то видели на картинках, читали из истории, может быть, какие-то материалы просматривали, да? Сейчас нет таких стен крепких, как были раньше в древности, да? А вот в древности очень большое внимание уделялось именно стенам. Стены старались сделать очень крепкими, самыми крепкими, потому что это была безопасность. Чем крепче ты построишь стену, тем безопаснее ты будешь жить в этом городе. И, может быть, твои дома будут очень хлипкими и бедными, но стена от этого города должна быть самой крепкой, потому что это очень важно. Воздержание, друзья, это стена. В притче 16 главе в 32 стихе написано, «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города». Это тоже воздержание, друзья. Владеющий собой лучше завоевателя города. И давайте с вами опять вернемся к Бытие 3:6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел вожделение, воздержание для глаз». Друзья, мы должны научиться быть воздержанными в том, что мы видим. Не на все нужно смотреть. Не на все нужно обращать внимание. Наш глаз должен научиться фильтровать то, что можно смотреть, а то, что нельзя. А есть то, от чего нужно отворачиваться. То, от чего глаза нужно отворачивать. Потому что эта информация, которую потребляешь через глаза, может потом давать очень нехорошие последствия в моем духовном организме. Друзья, нам очень важно воздержание в мыслях. Правда? Вот этот вот рой, который периодически возникает, и если нет воздержания, если я не научился с Божьей силой воздерживаться в мыслях, отвергать неугодные мысли, отстранять их в сторону, не принимать эти мысли, друзья, у меня могут быть очень-очень серьезные ошибки и проблемы. Друзья, нам очень важно воздержание в чувствах. В Евреям в 5 главе в 14 стихе написано «Твердая же пища – свойство совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Чувства навыком приучены к различению. Представляете? На уровне чувств, чем я ближе к Богу, тем ближе я с Ним общаюсь, тем на уровне чувств я начинаю понимать, что хорошо, а что плохо, что Богу нравится, а что Богу не нравится, что есть добро, а что есть зло. Друзья, и нам очень важно научиться воздержанию в чувствах. Мы должны чувствовать, что Богу нравится, а что нет. Что для меня приемлемо, а что нет. Друзья, это та область, которая очень граничит близко с общением с Богом. Если у меня есть близкое общение с Богом, то на уровне чувств где-то внутренне, глубоко, я понимаю, что это Богу не нравится, это Его огорчает. А есть другая сторона, когда у меня нет близкого взаимоотношения с Богом, и я начинаю себе что-то позволять, я начинаю себя оправдывать. А не написано в Библии, а где написано, что это нельзя, а это вообще не важно. Но тот человек, у которого имеется это близкое общение с Богом, это ниточка неразделимая, у него нет вопросов, он понимает. Вот это нет, это не нужно. Это Богу не нравится. Я этого делать не буду. Это я делать не буду. Воздержание в чувствах. Друзья, воздержание в наших желаниях. В Иакова 1.14 написано, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Воздержание в наших желаниях. Каждый увлекается. И нужно быть очень внимательным и осторожным. Друзья, воздержание нам нужно в наших действиях. Когда мы в доме молитвы можем быть одними, но какие мы, когда мы на работе, в другом месте, какие мы? Есть ли у нас на самом деле это воздержание? Да, в доме молитвы мы все такие воздержанные, все аккуратно оделись, как прилично святым, письмо читаемое, так сказать, да? Но какие мы, когда мы выходим за стены дома молитвы, когда мы выходим в этот мир, на работе, на учебе, какие мы, когда мы остаемся наедине? Когда я один, и меня никто не видит. Какие мысли там возникают? Что я делаю? Что я просматриваю в телефоне? Какие сайты я посещаю? Какую музыку я слушаю? Это тоже воздержание, правда? Это тоже воздержание. Нам, конечно, нужно воздержание в еде. Нам нужно воздержание в приобретениях наших. Нам нужно воздержание в потреблении информации. Нужно? Сегодня, друзья, очень много информации, различной. Но Христос говорил, что пища Его есть, творить волю пославшего Его Отца. Это для Него было пищей. Он этим питался, творить волю Отца. Представляете, если для каждого христианина будет питанием исполнение воли нашего Отца, то мы очень легко будем разграничивать, какая информация мне нужна, а какая мне не нужна. Нам, друзья, с вами нужно воздержание в потреблении информации. И на сегодняшний день это очень важно, потому что информации настолько много, что это может заполонить весь мой человеческий разум, и не хватит, и там не останется места для Иисуса совсем. Воздержание – это правильное отношение верующего человека к плоти и ее желаниям. Воздержание – это удерживание себя от исполнения тех желаний, которые не согласуются с волей Божией. Воздержание. Друзья, а может быть у кого-то возникает вопрос, а зачем мне вот это вот все нужно? Воздержание, вот это вот, все такие рамки такие, все как-то, Батыр, у тебя сложно. Мы же благодать, мы же призваны к свободе. Друзья, а так учит нас Священное Писание. Причина воздержания – это наш Господь. Он нас этому учит. В послании к Римлянам в 13 главе, в 14 стихе есть такие слова. «Облекитесь в Господа нашего, Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть имейте воздержание. Облекитесь в Господа. Что значит облекитесь? Значит, оденьтесь. А когда я одет, меня видно? Не совсем, да? Ну, видно то, во что я одет. А вот облекитесь в Господа. Если я облекся в Господа, кого должно быть видно? Письмо. Читаемое, да? Когда любой человек, который соприкасается со мной, он сразу прочитал, это верующий человек, это христианин, это какой-то нестандартный человек, смотри, он ведет себя по-другому, он с нами не участвует в нехороших делах, смотрите, он не смеется вместе с нами от нехороших анекдотов. Он с нами не участвует в плохих поступках, смотрите. Смотрите, он всегда призывает к добру. Какой-то другой человек. Письмо читаемое, да? Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 25 стиха такие написаны слова. «Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Друзья, здесь тоже написано о воздержании. Но здесь прописана цель воздержания, да? Вот цель христианина какова? Какова цель христианина? Что? Быть Господом. Цель христианина какая? Мы на небо собираемся, нет? А? Так не уверенно почему-то. Как будто не собираемся. Мы на небо собираемся? Собираемся. Теперь собираемся, хорошо. Так вот, если у меня есть цель, как у спортсменов здесь, да? Они воздерживаются от всего для получения венца, награды, бегут. Вот эти бегуны, у меня есть друзья, спортсмены. Вы знаете, я не смогу жить так, как они живут. Они это не кушают, то кушают, рано встают, еще что-то. Постоянно какие-то диеты, очень жесткие тренировки. Я, хоть я и когда-то занимался спортом, но я так не смогу. Знаете, вот есть призер, у меня друг призер, золотой призер по легкой атлетике. Я вот за ним наблюдаю, думаю, ну какой кошмар, а? Вот все ведь нельзя, то нельзя, это нельзя. Весь вот в таких рамки зажал, сам себя зажал. А что хочет? Цель есть. Какая? Первое место, золотая медаль. А теперь давайте рассмотрим христианин, имеющий цель попасть на небо. Как он бежит? Как он живет? Какие цели имеет? О чем думает? Как поступает, как себя ведет на работе, а как дома с детьми. О как! Воздержание. Нам необходимо, друзья. Друзья, наше основание – это Христос. Так написано, никто не может положить другого основания, кроме положенного. Это Христос. И хотелось бы напомнить нам всем известные слова «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим». Да? Основание моего воздержания из любви к моему Богу. Вот есть два взгляда, смотрите. Я буду исполнять все, что Господь мне говорит, и посредством этого я доказываю свою любовь к Богу. А есть второй взгляд, смотрите. Я так люблю моего Бога, что я не буду это делать. Чуть-чуть подход другой, да? Я так люблю моего Бога, и я не буду делать то, что Ему не угодно. Я буду воздерживаться, потому что я люблю моего Творца. Вот муж, который любит свою жену очень сильно, разве он будет делать то, что ему не нравится, то, что ей не нравится? Не будет, да? Нет, это розы моей жене не нравятся. А он взял спицы. Ну, я не знаю. Вдруг не нравится. А кому-то. Вот ромашки, простите. Да? А он вот пойдет, купит букет такой большой, роз, ох, какие красивые. Ему самому розы нравятся. И принесет, смотри, какие красивые цветы. Хотя прекрасно знает, что ей не нравятся. Ну, странный, да, какой-то? Ну, это же ненормально. Естественно, если он сильно любит, он будет делать все, что нравится. А все, что не нравится, постарается не делать. А мы по отношению ко Христу. Вы знаете, мы столько много песен поем о любви к Богу. А есть такие песни, которые я не всегда могу петь. Первая песня такая: «Все Иисусу отдаю, я весь Ему принадлежу». Не всегда у меня язык поворачивается петь такую песню. Мы бываем иногда неискренны в том, что мы поем. Или мы не до конца осознаем то, что мы поем, и то, что мы говорим. На самом ли деле все Иисусу я отдал и весь Ему принадлежу? На самом ли деле я таков, как я пою? На самом ли деле я возлюбил так моего Господа, что в жизни своей я воздерживаюсь от всего, что Ему не угодно? Я вот так подхожу к зеркалу и смотрю на то, что я одел на себя, и думаю: Господи, а это тебе нравится? Ведь ты хочешь, чтобы я был одет прилично святым. Господи, а моя одежда прилично святым? И если я имею это близкое взаимоотношение с Богом, у меня внутри там что-то мне подскажет, нравится Ему это или нет. И в отношении всех остальных вопросов: Господи, вот на работе какая-то сложность приключилась, и у меня есть эта связь с Богом неразрывная. Господи, как мне правильно поступить? Вот это вот воздержание. Я воздержался, и, Господи, что мне делать? Как мне поступить? И в отношении воспитания детей, когда они очень сильно балуются, да, и уже хочется взять ремень и по полной там, да? Господи, как мне правильно? Буду ли я справедлив? Явлю ли я Твою любовь? Друзья, и так во многом. Хочется сказать очень важно. Отсутствие воздержания в жизни христианина ведет его к рабству. Где я это взял? Тимофеем 3:3. Мы с вами уже читали. Были рабы похотей и различных удовольствий. Если в моей жизни нет воздержания, это ведет меня к рабству. Друзья, и в этот праздничный день, когда мы вспоминаем о крещении Иисуса Христа, о моем крещении, то было бы очень важно сегодня, делая очерк и анализ своей жизни, вспомнить: Господи, всегда ли я был воздержан? Какими мотивами я руководствовался, когда делал одно или другое? Господи, всегда ли я был верен Тебе? Ведь Ты меня так любишь. Ведь Ты для меня все сделал. Я опять вспоминаю эту притчу о блудном сыне, те слова старшему брату: «Сын мой, все мое Твое». Ведь на самом деле наш Господь нам дал все. Сын мой, дочь моя, все мое Твое. Будь мне верна, будь мне верен. Все мое Твое. Но, сын мой, дочь моя, я не могу мириться с нечистотой. Я не могу мириться с неправдой. Потому что на небо не войдет ничего нечистого. Не войдет. Сын мой, все мое Твое. У меня есть сила для воздержания. У меня есть сила для любви, для прощения. Во мне есть все. Я буду заканчивать эту проповедь. Есть желание пригласить вас к молитве, чтобы нам помолиться, чтобы нам обратиться к Богу. Если я чувствую, что в жизни моей у меня есть проблемы с воздержанием, в этот праздник крещения решить этот вопрос. Сказать: Господи, пусть сегодня я раскаиваюсь, я обновляю свое посвящение Тебе. когда я посвятил тебя в момент крещения сколько-то лет назад, я сегодня обновляю это. И прошу тебя, помоги мне быть верным тебе во всем. Поступать очень осторожно, потому что дни очень лукавы. Быть очень внимательным и осторожным. Чтобы я на самом деле в жизни моей был тем письмом, читаемым, когда люди, знакомясь со мной, они бы захотели познакомиться с тобой. Господи, помоги мне в этом. Я прочитаю очень мне понравившееся стихотворение, и мы с вами помолимся. Какая радость с мыслью просыпаться, что ты спасен, что прощены грехи, и новый день встречая, улыбаться. И знать, что под защитой Божьей ты. И пусть, проснувшись, ты еще не знаешь, что этот день тебе преподнесет. Но жизнь свою ты Богу доверяешь. А Он через все с любовью пронесет. Какое счастье день начать с молитвы и с Господом побыть наедине. Как сердце слышать отбивает ритмы. Ведь каждый стук по милости дан мне. Какая радость быть с утра счастливым. И все по Божьей милости иметь. Делам Господним удивляться дивным. И гимн хвалы Спасителю воспеть. Помолимся. Аминь.